поднимаю взоры к небесам. А какая радость ждет нас там, в радостном общении, в трепетном волнении. Со Христом мы встретимся, а там, в радостном общении, в трепетном волнении, со Христом мы встретимся, а там ждет награда светлые дворцы. Пальмовые ветви и венцы. После слезы горя на стеклянном море песнь поют победы первенцы. После слезы горя на стеклянном море песнь поют победы первенцы. Нас по древу жизни поведут, арфы золотые нам дадут. Арфы не стареют, струны не ржавеют, звуки неземные издают. Арфы не стареют, струны не ржавеют, звуки неземные издают. Там страна нетленной красоты, никогда не вянут там цветы. Там настолько чудно, что представить трудно, всюду там сияние красоты. Там настолько чудно, что представить трудно, всюду там сияние красоты. Радость скоро течна в мире всем, горы и ненастья ждут потом. Радость бесконечна, там пребудет вечно, если мы в союзе со Христом. Радость бесконечна, там пребудет вечно, если мы в союзе со Христом.